От Агесты до Гардинера 8 миль. И мы проделали этот путь за несколько коротких минут. Я костенело держал пилку для ногтей возле бедра и смотрел на зеленую, отражающую фары надпись «Займите правый ряд для съезда номер 14», которая замерцала впереди. Луна скрылась, начинал кружиться снег. «Сожалею, что не еду дальше», — сказал Бланшет. «Ну что вы», — тепло сказала Нона, и я ощутил, как ее ярость жужжит и ввинчивается в мясо под моей черепной крышкой, точно наконечник дрели. «Просто высадите нас у съезда». Он соблюдал ограничение скорости до 30 миль на эстакаде. Я знал, что сделаю. Казалось, мои ноги превратились в горячий свинец. Эстакаду освещал один фонарь сверху. Слева виднелись огни Гардинера на фоне сгущающихся туч. Справа ничего, кроме черноты. На съезде ни одной машины. Я вылез. Нона скользнула по сиденью, одаряя Нормана Бланшета заключительной улыбкой. Я был спокоен. Она подстраховывала игру. Бланшет улыбался нестерпимой свинячьей улыбкой, радуясь, что избавился от нас. «Ну, доброй, но...» «Ах, моя сумочка! Не увезите мою сумочку!» «Я возьму», — сказал я ей и сунулся в дверцу. Бланшет увидел, что у меня в руке, и свинячья улыбка застыла у него на губах. Впереди возникли лучи фар, но останавливаться было поздно. Ничто уже не могло меня остановить. Левой рукой я взял сумочку Ноны, правой рукой я вонзил стальную пилку для ногтей в горло Бланшета. Он сипло проблеял один раз. Я вылез из импалы. Нона махала приближающейся машине. В снежной мгле я не мог разглядеть ее марку и видел лишь два слепящих круга фар. Я пригнулся за машиной Бланшета, поглядывая сквозь заднее стекло. Голоса почти терялись в заполняющейся глотке ветра. «Случилось, дамочка?» «Папочка, ветер! Сердечный приступ! Вы не могли бы...» Я шмыгнул за багажником импалы Нормана Бланшета и пригнулся еще ниже. Теперь я их видел. Тоненький силуэт Ноны и фигуру повыше. Стояли они словно бы возле пикапа, но тут же повернулись и подошли к левой передней дверце импалы, за которой Норман Бланшет поникнул на баранке с пилкой Ноны в горле. Водитель пикапа — совсем молодой парень, одетый вроде бы в парку военного летчика. Он всунул голову в окошко. Я зашел ему за спину. «Черт, дамочка», — сказал он. «Так он же весь в крови, что...» Я обхватил правой рукой его шею, а левой вцепился в свое запястье и дернул на себя. Его затылок ударился вверх дверцы с глухим чок, и он обмяк. Я мог бы остановиться на этом, но он толком не разглядел, меня и вовсе не видел. Я мог бы и остановиться, но он был любителем вмешиваться в чужие дела, еще одним препятствием у нас на пути, пытался причинить нам боль. Мне надоело, что мне причиняют боль. Я задушил его». Потом поднял глаза и увидел Нону в скрещении лучей от фар «Шевроле» и пикапа, ее лицо, сведенное судорогой ненависти, любви, торжества и радости. Она раскрыла руки мне навстречу, и мы обнялись. И поцеловались. Губы у нее были холодными, но язык был теплым. Я запустил обе руки в потаенные ложбинки ее волос, а ветер завыл вокруг нас. «Теперь наведи порядок», — сказала она. «Пока еще кто-нибудь не появился». Порядок я навел. Кое-как, но я знал, что большего не требуется. Еще капельку времени, а потом пусть. Мы будем уже в безопасности. Труп паренька был легким. Я подхватил его на руки, перенес через шоссе и сбросил во враг за заграждением. Я вернулся за Бланшетом. Он был тяжелее, и кровь из него текла, как из зарезанной свиньи. Я попробовал поднять его, попятился три шага, пошатываясь, и тут он выскользнул из моих рук и плюхнулся на шоссе. Я перевернул его на спину. Свежий снег прилип к его лицу, превратил его в лыжную маску. Я нагнулся, ухватил его подмышки и поволок к оврагу. Его ноги оставляли две борозды в снегу. Я сбросил его вниз и смотрел, как он скользит на спине по насыпи с руками, вскинутыми над головой. Его широко открытые глаза неподвижно и зачарованно глядели на хлопья, прилипающие к ним. Если снег не перестанет, оба они к тому времени, когда тут появятся снегоочистители, превратятся в два небольших сугроба. Я пошел назад через шоссе. Нона уже забралась в пикап, не дожидаясь, пока ей скажут, какой машиной мы воспользуемся. Я видел бледное пятно ее лица, черные провалы ее глаз, но и только. Я забрался в машину Бланшета, сел в лужице его крови, которая скопилась в ямках винилового чехла, и отогнал к съезду. Выключил фары, включил аварийный сигнал и вылез. Проезжающие мимо сочтут, что забарахлил мотор, и водитель ушел искать гараж. Я был очень доволен этой своей внезапной выдумкой, словно бы я убивал людей всю свою жизнь. Я зарысил к пикапу, урчащему мотором, сел за руль и повернул от обочины. Она сидела рядом со мной, не прикасаясь, но совсем близко. Когда она делала движение, я порой ощущал, как прядь ее волос щекочет мне шею, будто коже прикасались крохотные электроды. Один раз я протянул руку и пощупал ее колено, чтобы убедиться, что она реальна. Она тихонько засмеялась. Все это было реально. Вокруг окон завывал ветер, гоняя перед собой колышущуюся пелену снега. Мы ехали на юг. Сразу за мостом со стороны Харлоу, если ехать по шоссе 126 в сторону Касл-Хейтс, вы проезжаете мимо большого перестроенного фермерского дома, которому присвоено потешное название «Молодежная лига Касл-Рока». Там имеется 12-лотковый кегельбан с капризной автоматической установкой кеглей, которая обычно берет отгул на последние три дня недели, парочка другая древних игорных автоматов, проигрыватель с репертуаром популярнейших хитов 1957 года, три бильярдных стола и буфет с кока-колой и чипсами, где можно взять на прокат обувь для кегельбана, которую как будто только что сняли с ног покойного пьяницы. Название потешно, потому что молодежь Касл-Рока в подавляющем большинстве по вечерам отправляется смотреть фильм из автомашины в Джейс-Хилле или на автогонке в Оксфорд-Плейнс. А тут по большей части околачивается хулиганью из Гретны, Харлоу и самого Рока. В среднем одна драка на автостоянке за вечер. Я начал бывать там, когда учился в старших классах. Один мой приятель, Билл Кеннеди, работал там три вечера в неделю, и если бильярдный стол был свободен, он позволял мне погонять шары бесплатно. Не такая уж радость, но все-таки лучше, чем возвращаться в дом Холлисов. Там я и познакомился с Тузом Мэрилом. Все считали его самым крутым парнем в трех городках. Он ездил на видавшем виды Форде 1952 года и, по слухам, мог выжать из него все 130 миль, если понадобится. Он входил как король, с волосами зачесанными назад и напомаженными до блеска. Сыгрывал на бильярде партию-другую по 5 центов за шар. Хорошо играл, сами сообразите. Покупал Бетси кока-колу, когда она приходила, и они уходили вместе. Когда облупившаяся дверь с хрипом закрывалась за ними, казалось, можно было услышать невольный вздох облегчения всех, кто был там. Никто никогда не выходил на автостоянку с Тузом Мэрилом. Бетси Моллифент была его девушкой. Наверное, самой красивой девушкой в Касл-Роке. Не думаю, что она была так уж шумна, но это никакого значения не имело, когда вы смотрели на нее. Такого идеального цвета лица мне больше ни у кого видеть не приходилось, и обязана им она была не косметики. Волосы черные, как уголь, темные глаза, пухлые губы, тело, ну, просто в самый раз, и она щедро его показывала. Кто попытался бы уединиться с ней в укромном уголке и подбросить угля в топку ее локомотива, когда Туз был поблизости? Никто в здравом уме. Вот кто. Я влюбился в нее по уши. Не так, как позже в Ту или в Нону, хотя Бетси выглядела ее более юной копией, но по-своему столь же отчаянно и столь же серьезно. Если вам доводилось заболеть телячьей любовью в очень тяжелой форме, то вы понимаете, что я чувствовал. Ей было 17, на 2 года больше, чем мне. Я начал ходить туда все чаще и чаще, даже в те вечера, когда Билли там не было, просто чтобы увидеть ее. Я чувствовал себя как любитель наблюдать птиц в бинокль, но только для меня это была отчаянно рискованная игра. Я возвращался домой, врал Холлисам о том, где был, и поднимался к себе в комнату. Я писал ей длинные письма обо всем, что мне хотелось бы сделать с ней, а потом рвал их. В классе я мечтал о том, как попрошу ее выйти за меня замуж, чтобы мы могли вместе убежать в Мексику. Должно быть, она догадалась, и это ей польстило, потому что она была очень мила со мной, когда туза не оказывалась рядом. Она подходила, заговаривала, позволяла купить ей кока-колы, сидела на табурете и слегка терлась ногой о мою ногу. Я просто с ума сходил. Однажды вечером в начале ноября я, чтобы как-то провести время, играл на бильярде с Билли в ожидании, чтобы она пришла. В зале было пусто, шел только 20:00, и тоскливый ветер похрюкивал снаружи, грозя приближением зимы. «Бросил бы ты», — сказал Билл, загоняя шар в лузу. «Что бросил?» «Сам знаешь». «Ничего я не знаю». Я скиксовал, и он загнал шар в лузу, а потом положил еще 6. А я тем временем пошел сунуть монету в проигрыватель. «Клеится к Бетси Молифант». Он тщательно прицелился и послал шар вдоль бортика. «Чарли Хоген натрепал тузу, как ты ее обнюхиваешь. Чарли думал, обхохочешься, она ведь старше». Но туз не засмеялся. «Нужна она мне», — сказал я побелевшими губами. «Вот и хорошо», — сказал Билл. И тут вошли двое посетителей, так что он пошел к стойке за разбивочным шаром для них. Туз явился около 9. 1. Прежде он меня в полную не видел, а я почти забыл о словах Билли. Когда ты невидим, то начинаешь считать себя неуязвимым. Я играл на механическом бильярде и так сосредоточился, что не заметил наступившей тишины, ни стука падающих кегли, ни щелканья бильярдных шаров. Я сообразил, что происходит, только когда кто-то швырнул меня на автомат. Я сполз на пол. Туз наклонил автомат, сбросив мой выигрыш. Он стоял и смотрел на меня. Ни один волосок не выбился из его кока. Гарнизонная парка была наполовину расстегнута. «Не отсвечивай», — сказал он негромко. «Не то придется мне подправить твое личико». Он вышел. Все смотрели на меня, и мне захотелось провалиться сквозь пол. Но тут я заметил невольное восхищение во многих глазах. А потому я беззаботно отряхнулся и сунул еще монету в автомат. Сигнальная лампочка погасла. Двое-трое, уходя молча, похлопали меня по плечу. В 11 после закрытия Билли предложил подвести меня до дома. «Сильно хлопнешься, если не поостережешься», — сказал он. «За меня не беспокойся». Он промолчал. Вечера через 2-3 Бетси пришла одна, часов около 7. В зале был еще только один парень. Этот чокнутый очкарик Верн Тесью, которого выгнали из школы за неуспеваемость 2 года назад. А я его и не заметил даже. Он был невидимкой почище меня. Она прошла прямо туда, где я бил по шару. Встала так близко, что на меня пахнуло свежим чистым запахом ее кожи. И у меня голова пошла кругом. «Я слышала про то, что Туз с тобой сделал», — сказала она. «Мне запрещено с тобой разговаривать, и я не собираюсь, но вот чтобы все зажило». И она меня поцеловала. А потом ушла, прежде чем я отлепил язык от гортани. Я вернулся к игре в полном ошалении. Я даже не видел, как Тесси ушел поделиться новостью. Я был не способен видеть что-нибудь, кроме ее темных-темных глаз. Но и позднее я завершил этот вечер на автостоянке с тузом Мэрилом. И он сделал из меня фарш. Было холодно, люто холодно. И под конец я начал всхлипывать. Мне было уже все равно, кто смотрит и слушает, а к тому времени смотрели и слушали все. Единственный натриевый фонарь лил сверху беспощадный свет. А мне не удалось хотя бы раз толком его ударить. «Ну ладно», — сказал он, присаживаясь на корточке рядом со мной. У него даже дыхание не участилось. Он вытащил из кармана пружинный нож и нажал хромированную кнопку. Воздух пронзили 7 дюймов облитого лунным светом серебра. «В следующий раз получишь вот это. Я распишусь на твоих яйцах». Потом он выпрямился, дал мне прощальный пинок и ушел. А я продолжал лежать там минут, наверное, 10, трясясь в ознобе на утрамбованной земле. Никто не подошел помочь мне встать или похлопать меня по спине. Даже Билл. И Бетси не явилась делать так, чтобы все зажило. Наконец, я кое-как встал сам и проголосовал, чтобы добраться до дома. Миссис Холлис, я сказал, что подвозил меня пьяный, а он съехал в кювет. Больше я ни разу не был в Кегельбане. Насколько мне известно, туз очень скоро бросил Бетси. И она со все большей скоростью покатилась под уклон, словно старый пикапчик, у которого отказали тормоза. По пути она подхватила трипер. Билли сказал, что как-то видел ее вечером в Мэноре на окраине Льюстона, подсаживалась клиентам, клянча выпивку. Половины зубов не досчитывается. «И нос ей кто-то успел перебить», — сказал он. «Он сказал, что я ни за что бы ее не узнал. Но к тому времени меня это совсем не интересовало. Так или эдак». Покрышки на пикапе были без шипов, и перед тем, как мы доехали до съезда в Льюстон, меня начало заносить на Пороше. На 22 мили у нас ушло 45 минут. Дежурный у съезда взял мою пошлинную карточку и 60 центов. «Скользковато, а?» Ни я, ни она не ответили ему. Мы уже приближались к тому месту, куда ехали. Даже если бы не этот наш безмолвный контакт, я все равно понял бы, просто видя, как она сидит на пыльном сиденье, судорожно скрестив руки на сумочке, устремив глаза прямо вперед с яростным напряжением. Меня продрала дрожь. Мы свернули на шоссе 136. Машин на нем почти не было, ветер усиливался, и снег уже не падал, а валил. За Харлоу-Виллидж мы проехали мимо большого Бьюика-Ривьера, который занесло и выбросило на насыпь за обочиной. Его аварийные сигналы спереди и сзади деловито мигали, и я увидел, как на него наложился призрачный образ импалы Нормана Бланшета. Ее, конечно, уже завалило снегом. Призрачный сугроб во мраке. Водитель Бьюика замахал мне, но я проехал мимо, не затормозив, обдав его снежной слякотью. Мои дворники увязли в снегу. Я высунул руку и подернул свой. Снежный валик распался, и я опять увидел шоссе впереди. Харлоу был призрачным городом. Все закрыто. Все темно. Я просигналил правый поворот, чтобы спуститься по эстакаде, ведущей в Касл-Рок. Задние колеса начало заносить, но я справился. Впереди за рекой я различал темное пятно — дом молодежной лиги Касл-Рока. Он выглядел запертым, заброшенным. Внезапно меня охватило сожаление, что было столько боли и смертей. И вот тут Нона заговорила в первый раз после того, что произошло у съезда в Гарденер. «Позади тебя полицейский». «Он?» «Нет, маячка он не включил». «Но я занервничал, и, возможно, потому-то это и произошло. Шоссе 136 на том берегу реки, где Харлоу поворачивает на 90 градусов, а дальше ведет прямо через мост в Касл-Рок. В поворот я вписался, но за мостом оно обледенело. Черт!» Задние колеса занесло, и прежде чем я успел выровнять пикап, он ударился задним крылом о стальной столб ограждения моста. Нас завертело, и первое, что я увидел потом, были яркие фары полицейской машины позади нас. Он нажал на тормоза, я увидел отблески красного света тормозных фонарей на падающих снежных хлопьях. Но лед взял вверх. Он врезался прямо в нас. Лязгающий, сотрясающий удар, когда нас снова швырнуло на стальное ограждение. Меня отбросило на колени Ноны, и даже в эту хаотичную секунду я успел насладиться мягкой упругостью ее бедра. Затем все замерло. Вот теперь он включил маячок. И по капоту пикапа заскользили, гоняясь друг за другом, голубые тени. И такие же тени скользили по заснеженному переплету стальных балок моста Харлоу-Касл-Рок. Полицейский вылез, и внутри патрульной машины вспыхнул плафончик. «Не сиди он у нас на хвосте, этого не произошло бы». Эта мысль кружила и кружила у меня в мозгу, словно игла звукоснимателя в одной и той же бороздке бракованной пластинки. Я ухмылялся в темноту напряженной окостенелой ухмылкой, а сам шарил по полу кабины в поисках, чем бы его ударить. Открытый ящик с инструментами. Я вытащил большой гаечный ключ и положил на сиденье между мной и Ноной. Полицейский сунул голову в окно. Под бегущими голубыми отцветами его маячка лицо у него менялось, как у дьявола. «Гнал чуточку быстровато для погодных условий, а, парень?» «Держали слишком короткий интервал для погодных условий», — спросил я. Возможно, он побагровел. В таком свете определить это было трудно. «Ты что, решил спорить со мной, сынок?» «И буду, если вы хотите повесить вмятины своей машины на меня». «Ну-ка посмотрим твои права и регистрационную карточку». Я достал бумажник и протянул ему мои права. «Карточку!» «Это пикап моего брата. Карточку он держит в своем бумажнике». «Вот, значит, как». Он сверлил меня взглядом, добиваясь, чтобы я опустил глаза, а когда убедился, что этого ждать долго, посмотрел мимо меня на Нону. «Как тебя зовут?» «Черил Крейг, сэр». «И почему тебе понадобилось кататься в пикапе его брата в такой буран?» «Мы едем к моему дяде». «В Рок?» «Да, да». «Никакого Крейга в Касл-Роке я не знаю». «Его фамилия Эдмонс. Он живет на Бауэн-Хилл». «Так, значит...» Он зашел за багажник и посмотрел на номер. Я открыл дверцу и высунулся. Он записывал номер. Он пошел назад, а я все еще высовывался по пояс, залитый светом фар его машины. «Я думаю, в чем это ты вымазался, мало?» Мне не требовалось посмотреть на себя. Я знал, в чем вымазался. Прежде мне казалось, что высунулся я так просто по забывчивости, но пока я писал это, то пришел к другому мнению. Нет, я не думаю, что дело было в забывчивости. Я думаю, мне хотелось, чтобы он увидел. В руке у меня был зажат гаечный ключ. «О чем вы?» Он приблизился еще на два шага. «Ты вроде бы порезался от толчка. Тебе надо...» Я размахнулся. У него от толчка слетела фуражка, и голова не была ничем покрыта. Я ударил его смаху чуть выше лба. Никогда не забуду этого звука. Будто фунт сливочного масла шлепнулся на каменный пол. «Поторопись», — сказала Нона и успокаивающе положила ладонь мне на шею. Она была очень прохладной, точно воздух в овощном погребе. У моей приемной матери был овощной погреб.